Глава 11. Явная ловушка. «Шнык, они клюнули, клюнули!» — в возбуждении зашептал Чаг. Эмоции распирают грудную клетку. «Заткнись!» — в ответ Шнык грубо пихнул локтем под ребра. «Выгоню!» На наблюдательном пункте полагается быть всего двум операторам, но пропустить такое зрелище... В маленькую комнатку на секретном уровне Финдоса набилось человек 10. Еще столько же толпится у распахнутой настежь двери. Солдаты народной армии в красных боргах при полном вооружении сидят плотно, словно селедки в банке. Ни протолкнуться, ни шевельнуться. Но никто не жалуется. Совсем молоденький оператор с важным видом переключает видеокамеры. На большом плоском экране с трехсекундной задержкой мелькают площадь 10 столбов, въезд в автоспуск номер 1, торговый зал бутика «Дашар» и еще около полутора десятка видов. На улицах и площадях Финдоса спрятано много видеокамер. Было бы здорово увидеть, что творится возле главных ворот, ну или хотя бы на входной площади, но, увы. Это кино показывают в другом кинотеатре. Приходится довольствоваться тем, что есть. Единственная отрада, одна из видеокамер, смотрит вдоль проспекта первопроходцев, главного проезда по первому городскому уровню Финдоса. Оператор наконец-то снова переключил на проспект первопроходцев и даже увеличил изображение. Ага, не показалось. Вдали, под самым верхним краем экрана, в районе входной площади сверкают огненные вспышки. Дневное освещение проспекта отключено. На фоне аварийных ламп выстрелы из пороховых автоматов подобно вспышкам сверхновых. Как жаль, что звука нет. Пусть из-за большого расстояния невозможно разглядеть подробности, но так легко представить, что происходит возле входной площади. Отвлекающая группа шпарит по наступающим пехотинцам из всех стволов. То, что надо. Чак улыбнулся. Сопротивление присутствует, но не слишком упорное и не особенно слабое. Противник, нужно отдать ему должное, действует по всем правилам военной науки. Муравьи и космические пехотинцы уверенно продвигаются по проспекту первопроходцев. Роботизированные системы бегут впереди, но на рожон не лезут. Пехотинцы идут позади и метким огнем поддерживают муравьев. На перекрестке проспекта с Ладицкой улицей возникло небольшое затруднение. Несколько солдат народной армии засело в угловых домах. Но противник успешно преодолел и этот рубеж. Левый респ ловко увернулся от ручной гранаты и буквально засыпал пулями огневую точку на втором этаже. Остается надеяться, что солдат успел уйти. Следом подтянулись пехотинцы. Еще пара взрывов, и перекресток пройден. Бой, если так можно выразиться, приближается. Вот последний перекресток проспекта первопроходцев с Веслицкой улицей. Неожиданно с улицы выскочили два пикапа. Ого! Чак слегка поддался вперед. У каждого в кузове крупногалиберный пулемет-защитник. 12-миллиметровые пули прошивают броники пехотинцев и разносят на куски муравьев. Солдаты народной армии от души поливают проспект первопроходцев потоками пуль. От стен проезжей части и даже от свода туннеля сыплются искры и фонтанчики пыли. Дымящиеся гильзы ручьями падают на асфальт. Только зря не так. Смело, но глупо. Космические пехотинцы ответили дружным огнем. Перед колесами машин вспучился асфальт. Через борт левого пикапа протянулась полоска дырочек. Еще пара секунд, и с безумной контратакой будет покончено. Но нет. Невероятный разворот на месте, машины, выбрасывая из-под колес белый дым, дернули с места. Быстро набирая скорость, пикапы проскочили через площадь 10 столбов и скрылись в глубине туннеля автоспуска номер один. Чак облегченно выдохнул. «Да поможет великий создатель безумным смельчакам!» Между тем, так называемая оборона первого городского уровня подходит к концу. Из окон серого здания рядом с площадью 10 столбов вылетело несколько реактивных гранат. Ближайший респ окутался импульсами и ПРО. Взрыв! Муравей не пострадал. Респ словно стряхнул себя пыль и открыл бешеный огонь по серому зданию. Только бесполезно. Бойцы народной армии уже ушли. Дай бог, им удастся без следа раствориться на улицах самого большого на планете города. Первыми на площадь 10 столбов вступили муравьи. Респы настороженно водят головами и, кажется, готовы сорваться с места при малейшем чихе. Но стрелять не в кого. Следом подтянулись космические пехотинцы. Противник занял площадь и сумел пройти по проспекту первопроходцев до конца. «Хорошо работают!» В восторге воскликнул кто-то на последнем ряду, но на него дружно зашипели. Дорога на второй городской уровень открыта, но пехотинцы не спешат углубляться в автоспуск номер один. Тщательно, со знанием дела, солдаты противника принялись зачищать здание на площади. Оператор в очередной раз переключил видеокамеру. На экране возникло хорошо знакомое убранство бутика «Дашар». В кулинарном магазине «Полумрак» шикарные люстры владельцы сняли и унесли заранее. Бледный свет с площади вливается в просторный торговый зал через широкие окна. Но вот в дверном проеме показался космический пехотинец. «Бдит, зараза!» Чак улыбнулся. «Кинет гранату или не побоится так войти?» Космический пехотинец зашел в торговый зал. За его спиной показался еще один. Нет, не кинул. Тем лучше. Солдаты противника основательно осмотрели Дашар, но так ничего и не нашли. Да и не могли найти. Ждать пришлось довольно долго. Чак постарался устроиться поудобнее на узкой скамейке, однако сделать это очень проблематично. Недовольные соседи пихаются локтями и шикают в ответ. Одно непонятно, будут ли космические пехотинцы зачищать весь первый городской уровень или нет. А то ведь командование народной армии, как обычно, не спешит сообщать рядовым подробности и возможные варианты текущей операции. Но одно понятно точно. От того, как поведет себя противник, зависит дальнейшее течение боевой операции. Страсти накаляются. Заскучавшие было зрители перешли на драматический шепот. «Непосед, как думаешь?» Шнык пихнул локтем под ребра. «Сунутся или нет?» «Предлагаешь сделать ставку?» Вопросом на вопрос ответил Чак. Шнык насупился и отвернулся. Чак улыбнулся. «Самое время тотализатор заводить и писать ставки под широким экраном. Но вот передовой отряд космических пехотинцев вошел-таки в темноту автоспуска номер один. Еще через полчаса через площадь 10 столбов протянулась колонна «Шельм». На некоторых боевых машинах, уцепившись всеми 8 лапами, сидят муравьи. «Ну вообще!» Шнык вскочил на ноги. «Они что, за людей нас не считают?» «Бараны самоуверенные, тупицы высокомерные!» Чак поднялся следом. «Идиоты!» – охотно согласился сосед слева. Все присутствующие в наблюдательном пункте поднялись на ноги и загомонили. От эмоциональных возгласов сбилось дыхание. Чак на миг умолк. «Это же ловушка, козе понятно. Даже полка космических пехотинцев со всеми респами и обслугой не хватит, чтобы как следует зачистить хотя бы первый городской уровень». Не говоря уже о том, чтобы самым тщательным образом проверить и простукать все щели и закоулки. «Кретины!» — выдохнул маг. «Молчать!» — командный рык Шныка перебил возбужденные голоса. «Пехотинцы полезли на второй городской уровень, тем лучше. Кино окончено. Разойтись». Солдаты народной армии, скрипя отодвигаемыми стульями и скамейками, потянулись на выход. «Все равно кретины». Чак не удержался от последнего слова. «Ну, Шнык, почему мы уходим?» «Иди, иди». Шнык мягко подтолкнул в спину. «Если пехотинцы полезли вглубь Финдоса, значит, вторая фаза операции откладывается надолго». «Здесь?» Шнык кивнул в сторону большого экрана. «Ничего интересного мы больше не увидим». «И то верно», – нехотя согласился Чак. Как и следовало ожидать, авиация Метрополии старательно и самозабвенно громила объекты на Северном Плоскогорье 3 дня подряд. Аки и даже так шипы сравняли с землей кучу липовых фортов. Особенно досталось Щитовой горе. Ее высота уменьшилась более чем наполовину. Первый и второй полки народной армии отправили на оборону столицы. Хотя какая может быть оборона против закованного в броню последних научных достижений космического десанта и великолепно обученных пехотинцев? Остается одна единственная тактика, которая великолепно зарекомендовала себя во время первой стычки с войсками Метрополии. «Стреляй и беги!» Одно радует. Командование народной армии готовит какую-то гадость. Но какую именно? Чак со Шныком перебрали кучу вариантов, но не смогли выбрать ни один из них. У главных ворот Финдоса космические пехотинцы появились рано утром 7 числа. По донесениям разведчиков, у главного входа в город высадилось не меньше батальона. Это же огромная сила. В первый раз народной армии пришлось воевать всего лишь с ротой. Однако космические пехотинцы не стали лезть в глубину Лакмары. Вместо этого они окопались у подножия горы и построили базовый лагерь. Хотя странно, если честно. Обычно увешанные орденами и звездами генералы с адмиралами, да дрожи в коленках, спешат захватить столицу врага. Типа победа сразу будет. Ожидание грозило затянуться на неопределенный срок. Но ближе к полудню парочка высокоточных ракет вдребезги разнесла главные ворота. Еще несколько бомб проломили стену на площади простора. В гарнизоне Финдоса сыграли боевую тревогу, когда космические пехотинцы наконец-то пошли в наступление. «Тихо! Отставить грохот!» Рассерженный Шнык прикрикнул на пулеметчиков. «Не сюда! Вон! Туда ставь!» Для усиления огневой мощи третьему отделению придали крупнокалиберный пулемет «Защитник». Штука мощная, но громоздкая и громкая. Шнык показал на пустой прилавок напротив входа в торговый зал и пояснил. «Но если все нормально пойдет, выскакивайте вслед за нами на площадь. Если пехотинцы в контратаку пойдут, ставьте защитник на прилавок. Он железный, выдержит». Пулеметчики подтащили защитника к широкому прилавку напротив выхода из магазина. Еще двое следом поднесли ящики с патронами. «Ну, непоседы, пошли!» Шнык на получетвереньках пополз в торговый зал. «Пошли!» – тихо ответил Чак. Контратаку отложили на 4 часа. Чак извелся от вынужденного безделья в полной боевой готовности. Наконец поступил приказ выдвигаться на исходные позиции. Третьему отделению первого взвода достался обувной магазин «Элегант» на площади 10 столбов. Противник рядом совсем, буквально в нескольких десятках метров. Чак изо всех сил старается ступать как можно тише. Финдос подобен огромной головке сыра с дырками. В нем столько ходов, проходов, колодцев, сливов. Технические и коммуникационные туннели связывают между собой дома, улицы и все 4 городских уровня. Самый настоящий лабиринт, в котором сам черт ногу сломит. В нем можно запросто заблудиться и навсегда сгинуть. Со стороны десантников было бы очень большой глупостью надеяться, будто бойцы народной армии не сумеют просочиться им в тыл. Причем не отдельные храбрецы, а целые роты и батальоны. Чах притаился возле широкого окна. Владельцы элеганта сняли заранее стекла, тем лучше. Чак выставил наружу дамское зеркальце. В маленьком кружочке с трудом можно разглядеть главную достопримечательность площади – 10 толстых поддерживающих свод столбов. В отличие от большинства площадей, площадь 10 столбов не круглая, а похожа на ромб. 8 столбов стоят вдоль дороги, еще 2 в тупых углах ромба. Толстые столбы загораживают вид, но... Чах повертел зеркальце, все же можно разглядеть у входа в автоспуск боевую машину пехоты и пару респов. Чах перевел дух. Пехотинцев не видно. Муравьи противник серьезный, но предсказуемый. Шельма это, конечно, что-то с чем-то, но в данной тактической обстановке боевая машина тревожит меньше всего. Скоро начнется. Великий Создатель! Помоги творению твоему, подари крупицу своего божественного внимания, — тихо зашептал Чак. Нервозное ожидание сменил страх. К чему лгать самому себе? Именно от страха дрожат руки и подгибаются колени. Чак спрятал зеркальце в карман Борга. Сейчас, с минуты на минуту, снова предстоит вступить в бой с космическими пехотинцами. Чак искоса глянул на Хана. Молодому проще, вон как храбрится. Новичок понятия не имеет, какой сильный и опасный враг ему противостоит. «Держись, непоседа!» — тихо прошептал Шнык. «У меня от того тоже колени дрожат». Чак подтащил дюбель и откинул прицельное приспособление. Как жаль, что тяжелых штурмовых гранат дюбель и более легких шурупов не было 4 года назад. Одноразовые штурмовые гранаты просты в обращении и очень удобны в переноске. Самое главное, после выстрела можно просто отбросить пустой контейнер и убежать налегке. По мощности шуруп мало чем отличается от реактивного миномета «Угроза», а дюбель еще мощнее. Если верить разработчикам, он не то что БМП, танк возьмет. «Отделение, внимание! Приготовиться!» – скомандовал Шнык. Чак присел перед окном на корточки и закинул на плечо штурмовую гранату. «Огонь! Огонь!» – выкрикнул Шнык. Чак резко выглянул в окно. Красный силуэт шельмы отлично виден на темном фоне автоспуска. Рядом с стальными изваяниями замерли муравьи. С 4 концов площади к БМП – протянулись дымные следы. Сработали и ПРО. Шельма окуталась плотным ярко-фиолетовым облаком. Пыльца напрочь забила электронику. Чах нажал на спусковую кнопку. Во втором залпе десяток дымовых следов ткнулись в ярко-фиолетовое облако. Десяток дюбелей, шурупов и угроз разорвали завесу пыльцы. Но и шельма осталась на месте. Чах отбросил пустой контейнер в сторону. Муравьи тут же открыли бешеный огонь. Респы затанцевали перед шельмой, пытались разом перекрыть все сектора обстрела, но их слишком мало. Чах закинул на плечо шуруп. Следующий залп накрыл роботизированные системы поддержки пехоты. «Прекратить огонь!» – приказал Шнык. Чах тут же убрал палец со спусковой кнопки и опустил шуруп. Воевать больше не с кем. После грохота взрывов и треска очередей звенящая тишина давит на уши. «Выходим», — скомандовал Шнык. Чах пристегнул неиспользованный шуруп обратно к связке и вышел на площадь прямо через пустое окно. Атака на БМП и респов промелькнула так быстро, что пыльца не успела развеяться. Из оседающих останков ярко-фиолетового облака выступает покореженный корпус шельмы. Рядом кучками разбитого хлама валяются муравьи. «Внимание!» — громогласно произнес Шнык. «Нам приказано выдвигаться на проспект Первопроходцев. На перекрестке с Ладицкой улицей противник все еще держит оборону. Пулеметчики! Здесь!» Приданные третьему отделению пулеметчики уже вытащили тяжелого защитника из обувного магазина. «Следуйте за нами как можно быстрее», — приказал Шнык. На пустую площадь высыпала куча народу и машин. Группа саперов торопливо минирует автоспуск номер один. Декоративные панели сняты и отложены в сторону. В заранее подготовленные углубления подрывники закладывают черные ящики с цветными проводами. Через 5 минут спуск на второй городской уровень будет целиком и полностью подготовлен к взрыву. На засыпанную пыльцой шельму, словно стая голодных стервятников, накинулась трофейная команда. Люди в синих боргах торопливо выгружают из поврежденной машины все, что только можно. Чак недовольно поморщился. Словно ненужный манекен, из боковой дверцы вылетел труп космического пехотинца. Без малейшего уважения к убитому, двое трофейщиков подхватили его и забросили в кузов подогнанного пикапа. Следом полетели цинки с боеприпасами, баллоны, ящики. «Пошли!» Чак отвернулся. В картине торопливого разграбления приятного мало. «Что поделаешь?» Таков нелицеприятный лик войны. Любой трофей представляет огромную ценность, в том числе и бронескафандры космических пехотинцев. На перекрестке Ладицкой улицы и проспекта Первопроходцев все еще гремят взрывы, а пули со свистом отлетают от стен. Но едва первый взвод подтянулся к перекрестку, как сопротивление было подавлено. «Не останавливаемся, вперед!» Шнык махнул рукой в сторону входной площади. Внезапная атака увенчалась полным успехом. Самоуверенность – грех, за что космические пехотинцы расплатились сполна. Ни взвод, ни рота, целый батальон залез в глубины Финдоса. Но противник скоро очухается. Третьему отделению приказано занять оборону в одном из домов на проспекте Первопроходцев, недалеко от входной площади. Со стороны главных ворот долетел натужный рев двигателей. «Ни хрена себе!» Чак так и замер на месте. На том конце проспекта Первопроходцев показался кошмар пехотинцев. Основной боевой танк Федерации Мирэма ТК-12, более известный как «Тяпа». Трехметровая бронированная громадина на широких гусеницах. Приплюснутая башня неторопливо поворачивается из стороны в сторону. Черный ствол 120-миллиметрового калибра смотрит прямо в душу. Чак поежился. Мощный корпус с полукруглыми выступами лазеров и ПРО с неотвратимостью судьбы рычит и прет по широкому проспекту. «За мной! Живо!» Голос командира вывел из ступора. Чак развернулся и побежал вслед за другом. Третье отделение прямо через окна и двери гурьбой ввалилось в ближайший дом. Чак кувырком выкатился из прихожей на лестницу. Вовремя. За спиной грохнул выстрел. Тяпа открыл огонь. Фугасный снаряд разорвался где-то на проспекте Первопроходцев. «По местам! Занять оборону!» Шнык уже на ногах и энергично размахивает автоматом. Чак вскочил на ноги и оглянулся. «Ну дела! Это же тот самый дом, где им было приказано занять оборону! Добежали-таки!» Чак поспешил за другом на второй этаж. Связка шурупов хлопает по спине. «Дом номер 17 на проспекте Первопроходцев заранее подготовлен к обороне». Чак лично с товарищами по отделению таскал из комнат мебель и снимал окна. Еще бы лестницу на второй этаж разобрать и окна бетонными блоками заложить. Но командование запретило чересчур явно готовиться к обороне. В комнату на втором этаже сквозь пустые окна залетает грозный рык мотора и лязг гусениц. Чак остановился возле левого окна. Шнык рядом. У соседнего притаились двое солдат. Отделение рассредоточилось по всему дому. Тяпа – крайне серьезный противник. Чак осторожно выглянул из окна. Танк в темно-красной камуфлированной окраске вырулил на проспект первопроходцев. Да не один. За ним отчетливо виден силуэт еще одного танка, а еще дальше еще один. Ни хрена себе! От удивления Чах едва не выпал из окна. «Что там, докладывай!» – потребовал Шнык. «Танки!» Чак очумело глянул на командира. «Ясен перец, танки!» «Да не!» – сообразил Чак. «Без пехоты! Там даже респов нет! Три тяпы и все!» «Ни хрена себе!» – удивленно согласился Шнык. Огненная вспышка. Из окна в доме напротив вылетела реактивная граната. Значит, первое отделение тоже успело занять оборону согласно плану. В ответ рявкнул выстрел. Звуковая волна едва не отбросила от окна. Чак склонил голову. В широком туннеле проспекта звук от мощного выстрела не рассеивается во все стороны, а летит по туннелю звуковыми цунами. Чак тряхнул головой и открыл глаза. Части стены в доме напротив больше нет. Снаряд тяпы разнес кирпичную кладку вдребезги. В глубине комнаты виден засыпанный обломками силуэт. Сволочи! Чак закинул на плечо шуруп. «Берегись, стреляю!» Сожалеть, разводить плач некогда. Но смерть товарищей только добавляет злости. Чак резко высунулся из окна. «Ну дела!» Танки на всех парах прут по проспекту. Ни одного пехотинца так и не видно. Головной танк попал в прицел. Чак вдавил пусковую кнопку. Шуруп дернулся в руках. Дымный след. Перед головным танком вспыхнуло ярко-фиолетовое облако. Чак отбросил пустой контейнер и отпрыгнул вглубь комнаты. Серые чешуйки засыпали подоконник и пол. При выстреле из казенной части контейнера вылетает противомасса. Пусть реактивная граната весит почти в два раза больше, а серое облако чешуек, бывает, демаскирует позицию, зато шурупами и дюбелями можно палить хоть из маленькой комнаты, хоть из кладовки, хоть из узкой щели в земле. Реактивный выхлоп не крутанется в замкнутом пространстве и не покалечит стрелка. Сильный взрыв. Чага отбросила от окна, протащила по полу и долбанула спиной о стену. Сверху посыпались битые кирпичи. «Чаг жив!» Встревоженный Шнык толкнул в плечо. «Жив!» Чаг поднял голову. «Когда-то в этой комнате была спальня хозяев, а теперь маленький Армагеддон. Пол просторной комнаты засыпан битым кирпичом, а в воздухе витает облако серой пыли. Наружной стены больше нет, и Чак повертел головой, двоих товарищей тоже. «Бублику и Жоре хана!» Шнык ответил на незаданный вопрос. Вид на проспект первопроходцев стал и лучше, и опасней. По битым кирпичам, потолку и полу щелкают крупнокалиберные пули. Тяпа щедро поливает пролом из крупнокалиберного пулемета. «Берегись!» – крикнул Шнык. Танк рядом. В проломе показалась заляпанная пыльцой башня. За круглым люком торчит изогнутая антенна. Чак вытащил из разгрузки несколько гранат. «Ну, держись!» Пальцы сами нащупали предохранительную чеку первой гранаты. Но тяпа резко дернул в сторону и на полном ходу врезался в дом на той стороне улицы. Чак улыбнулся. Пыльца коварна. Пусть танк на полном ходу проскочил ярко-фиолетовое облако, но липкие частички пыльцы все равно осели на электронных датчиках и оптике. Тяпа ослеп. Ну, на какое-то время точно. Ситуация меняется. Чах посмотрел на гранату в правой руке. На гладком боку ярко-фиолетовая полоса. То, что нужно. Щелчок, Чека упала на пол. Чак бросил гранату, видимую в проломе башню. Лазерные импульсы и ПРО окутали башню. Идиоты. Чак упал плашмя. Еще лучше. Граната взорвалась в воздухе и накрыла тяпу ярко-фиолетовым облаком. Хана танку. Чак злобно улыбнулся. В неподвижный и окутанный пыльцой танк тут же воткнулось несколько реактивных гранат. Для кучи Чак бросил парочку ручных. Взрывы разнесли ярко-фиолетовое облако. Чак подполз к пролому. Точно хана. На красной броне черными пятнами выделяются места взрывов. Танк подбит и не подает признаков жизни. Но опасность еще не миновала. Рядом натужно ревет второй тяпа. Чтобы не врезаться в подбитого товарища, танк дернул в сторону. Правый борт въехал в стену, а левый все равно зацепил гусеницу подбитого. Снопы искр в разные стороны. Чак вытащил из разгрузки еще одну гранату с пыльцой, но так и не успел ее кинуть. Над головой рявкнул шуруп. Второй танк окутался ярко-фиолетовым облаком. «Берегись!» Шнык отбросил пустой контейнер. Чак отшатнулся назад. Пулемет тяпы яростно разбрасывает пули во все стороны. Не поможет. Чак убрал гранату с пыльцой обратно в кармашек. Второй тяпа разделил судьбу первого. В ярко-фиолетовое облако вонзились дымовые следы, дюбеля и шурупы. Растерзали боевую машину. Главная задача первого и третьего отделений – ослепить противника и по возможности задержать, тогда как оставшееся на сотни метров в тылу второе отделение добивает его реактивными гранатами. Виск тормозов и глухой удар. Чак снова высунулся наружу. Третий тяпа смачно врезался в заглохших товарищей. Приплюснутая башня величественно развернулась. Чах и Шнык судорожно откатились вглубь развороченной спальни. Выстрел. Звуковое цунами подняло с пола пыль и мелкие камешки. Кажется, еще немного, и дом, и туннель проспекта обвалится. «Чах, давай! Уйдет!» Сквозь звон в ушах пробился голос друга. Чах неловко перевернулся на левый бок. Тяпа неистово верещит и тычется в стены. Не иначе пытается развернуться. Руки привычно вытащили из разгрузки гранаты. В голове звон, как в пустой бочке. Вот, кажись, чека предохранительная. «Готов?» – спросил Шнык. «Да». Чак приподнялся на левом локте. «Давай». Друзья разом бросили гранаты в проем. Танка не видно, но где он находится, ошибиться невозможно. Очередной толчок в стену потонул в грохоте взрывов. «Еще, еще!» – торопливо командует Шнык. Чак выбросил последние гранаты. Под проломом прогрохотали взрывы. «Чем теперь стрелять?» Чак оглянулся. Там, на полу, где вечность назад было окно, присыпанная кирпичной крошкой связка шурупов, Бублик и Жора так и не успели ими воспользоваться. Перебирая руками и ногами, Чак пополз в сторону штурмовых гранат. Мелкие камешки скрипят и крошатся под прочной тканью борга, а пыль скрывает не хуже тумана. Ну, сейчас он получит. Левой рукой Чак дотянулся до связки. «Отставить огонь!» Чак удивленно уставился на Шныка. Командир отделения поднялся на ноги. «Да, непоседа, отставить!» Шнык кивнул. «Бой закончен!» В это трудно поверить. Чак, осторожно ожидая в любой момент смертельного подвоха, выглянул в пролом. На проспекте первопроходцев царит тревожная тишина. Ни рева моторов, ни стрекота пулемета, ни треска раздираемого асфальта. После какофонии боя тишина кажется звенящей. Хотя нет, не совсем. Чак приподнялся и осторожно выглянул наружу. Да, некогда грозные боевые машины являются жалкое зрелище. Динамическая защита местами содрана полностью, Броня засыпана пылью и заляпана пыльцой. У первого танка сорвана левая гусеница. Теперь понятно, почему его так резко занесло. Башня второго пробита в двух местах. Из дырочек струится дым. Третий танк проткнул стволом стену дома напротив. Да так и замер. Последний тя попытался отступить, удрать, но не смог ни развернуться, ни повернуться вдоль проспекта. То ли от глупости, то ли от страха водитель не догадался дать задний ход. Самое приятное другое. Чах расслабленно улыбнулся. Повезло. Великий создатель подарил-таки крупицу своего божественного внимания. Смерть в очередной раз прошла стороной. Кончиками пальцев Чак дотронулся до груди. Под прочной тканью боевого борга тонкие изогнутые лучики звезды Создателя приятно согрели кожу. Тишина обманчива. На просторах первого городского уровня по-прежнему гремят взрывы и стрекочут крупнокалиберные пулеметы. Запертые в глубинах Финдоса десантники пытаются выбраться из западни, куда сами охотно залезли с головой и всеми конечностями. «Внимание! Нам приказано убедиться, что с танками покончено», — объявил Шнык. «Ну, это просто», — ответил Чак. «Пусть япы не подают признаков жизни, но автоматика танков может еще работать». Чак выставил наружу ствол «Надежда» и нажал на курок. Короткая очередь черкнула ближайший танк. Пули со звоном отскочили от брони. Реакция нулевая. Хороший признак. «Голяк», — прокомментировал Чак. «Дай бог», — согласился Шнык. «А теперь выходим и убеждаемся лично». Чак недовольно поежился. «Отцам командирам легко рисковать чужими жизнями. Хреново чувствовать себя расходным материалом». Чак недоверчиво покосился на подбитые танки. Остается надеяться, что коварство и хитрость не заложены в компьютерной системе ТЯП. Чак забрался на башню ближайшего танка и пнул ногой лазерную сферу и ПРО. Пронесло. Грозная боевая машина не дернулась, не пискнула. Уцелевшие лазеры и ПРО так и не испепелили дерзкого пехотинца противника. Чак попытался приоткрыть командирский люк. Куда там? Ни удары прикладом, ни ругань не помогают. Прочную броню возьмет либо взрывчатка, либо плазменный резак. Второй надежней. «Выдвигаемся», — скомандовал Шнык. «Куда?» — Чак спрыгнул на землю. «Входная площадь. Нашему отделению приказано занять там оборону», — пояснил Шнык. «Да они что, издеваются?» — возмутился Чак. «Там же нет ничего. Дай бог, подсобка найдется. Да и мало нас осталось». «В ней засядем», — отрезал Шнык. «Из 10 человек уцелело 4. Меньше половины отделения. Остальные либо ранены, либо убиты». «Есть и хорошая новость», — произнес Шнык. «Нам подвезут боеприпасы и пополнение. Все, пошли». Но прежде чем перейти на новый рубеж обороны, Чак присел рядом с погибшим бойцом народной армии. Бублик. Сердце тревожно сжалось. С кем еще совсем недавно делил суровый армейский быт и с полной выкладкой топтал просторы северного плоскогорья. Теперь убит. Блок жизнеобеспечения в клочья. Забрало разбито, глаза остекленели. Чак тяжело вздохнул и прикрыл веки павшего товарища. Не повезло Бублику, опять не повезло. Судя по всему, Чак прикинул местоположение и позу убитого. Снаряд тяпы не только разнес стену дома, но и выбросил Бублика на улицу. Даже если в момент падения тот был еще жив, то все равно умер от удушья. Насыщенная углекислотой атмосфера родного мира убивает всех без разбора. Как бы то ни было, а мертвый еще может помочь живым. «Мародерствуешь?» — рядом остановился Шнык. «Если это шутка, то очень глупая», — Вяло огрызнулся Чак. «Ничего личного, их так учили». Чак стащил с убитого разгрузку. Спавших товарищей необходимо снимать боеприпасы и кислородные патроны. «Ибо ждет тебя жизнь вечная!» Чак поднялся на ноги. Последние слова отходной молитвы потонули в завывании двигателей. Из-за угла лихо выкатила парочка грузовиков. Но это не подмога, не подкрепление и даже не санчасть за ранеными. «Трофейщики!» — сквозь зубы, словно сплюнул, произнес Шнык. Трофейная команда, бравые ребята в синих боргах и с плазменными резаками, первыми появляются на поле боя, чтобы подобрать любую, какую только возможно, технику метрополии. Ведь она такая передовая и такая дорогая. А тут такой сюрприз. Аж целых 3 танка. «Они напоминают мне стервятников», — произнес Шнык. «Не только тебе», — признался Чак. Словно и в самом деле стая стервятников, трофейщики накинулись на подбитые танки. Самый ловкий, с плазменным резаком наперевес, уже забрался на башню Тяпы. Снопы искр и капли расплавленной брони полетели из-под белого язычка горелки. Остатки третьего отделения торопливым шагом направились в сторону входной площади, но и на ней не пришлось закрепляться. Получив очередной приказ, Шнык увел подчиненных дальше, к главным воротам. Как несложно догадаться, третье отделение назначили в головной дозор, чтобы, не дай бог, не прошляпить новую атаку войск метрополии. Маячить живой мишенью в полный рост глупо. Чак прилег на бетонный пол возле левой стены. На том конце туннеля виден кусочек звездного неба. От главных ворот осталось одно название. Высокоточные ракеты разнесли стальные створки на мелкие кусочки. Сильна метрополия. Очень сильна. Ничего не скажешь. Сколько у народной армии осталось времени на подготовку обороны? Танковая атака была жестом отчаяния. Батальон, что залез в глубины Финдоса, либо уже разбит, либо отряды народной армии гасят последние очаги сопротивления. Противник бросил в бой все, что у него было, но и это не помогло. Космический десант своих не бросает. Значит, в самое ближайшее время следует ожидать новую, еще более мощную атаку. А главное, она будет правильной по всем законам военной науки.